Так, повторяю, писал я несколько лет назад, в южной зимой, которая стала последней для Семена Степановича Дейченко. Быть может, следующие несколько страниц, написанных тогда же, следовало бы исключить из этого повествования, посчитав их сугубо сиюминутными дневниковыми заметками. Но время идет, а тревоги мои, изложенные на этих страницах, не стареют. Напротив, сегодняшнее положение дел в Пушкиногорском заповеднике внушает мне гораздо более жгучие опасения за судьбу Святогорья, за судьбу многолетних трудов хранителя и за посмертную судьбу его самого, чем года 2-3 назад. Поэтому еще несколько страниц с тогдашними моими записями, обращенными к жизни и деяниям этого человека. И неизвестно, что лучше. Кабы очнулся хранитель, вышел бы из своего полунебытия, не возрадовался бы. Ох, не обрадовался бы! Аки-стервятники набросились на него людишки, хотя кое-кто из них и солиден, и листом во всех смыслах, но это именно людишки, которым он, что кость в горле. Прежде, пока он еще сколько-нибудь стоял на ногах, терпели его, а теперь, как свалился, набросились все скопом сразу, и в печати, и в электронных средствах информации, и в академических изданиях, и в пестро-желтеющих журнальчиках, и даже на страницах церковного вестника. Тут и седовласый жрец филологических наук, нареченный лихими барзописцами, первым интеллигентом страны. До него, что ли, не было интеллигентов? Тут и сами эти барзописцы, вчера еще с ног сбивавшиеся, чтобы взять интервью хранителя. Здесь же и многочисленные пушкинисты всех мастей, из числа тех самых исследователей, которые всю жизнь решали, почему Пушкин не одолел том Фихте на немецком, далее 19-й странице. И к несчастью, и к бесчестью их, тут и кое-кто из бывших питомцев домового, совсем недавно, что называется, евших с его руки. Прежде, подчеркивая свою принадлежность к заповеднику, они с гордостью говорили: «Я у Гейченко работаю». А теперь он кругом неправ, утоп в грехах. Все, решительно все, что им было сделано, создано, измыслено, поставлено, восстановлено, реставрировано, взращено и сооружено, все не то, все не так, все не там. И Листа заповедник, и Михайловская, и Тригорская, и Петровская, и, разумеется, монастырская местность. Все это им чуть ли не испохаблено, изуродовано, опошлено. Сплошная импровизация. Никакого научного подхода к музейному делу, вопят одни. Вульгаризация святых мест, возмущаются другие. Жил тут барином, вытворял, что ему, видите ли, его чутье подсказывало. А на самом-то деле, что его левой пятке хотелось, переводит свой праведный гнев в более приземленную плоскость, третьи. Четвертые же и вовсе плетут всяческие небылицы, вроде тех, что хранитель преуспевал благодаря чуть ли не закадычной дружбе сильными мира сего, купался в лучах славы, устраивая в заповеднике пирушки для областного и более высокого начальства, ну и так далее. Сценарии поливанию грязью рухнувшего великана у нас разработаны в великом множестве. И все же главный мотив всех гневных обвинений таков: не было всего этого при Пушкине, не было. Не было и мельницы при жизни поэта в Северной ссылке тут на берегу Сороки не было, и дом приказчика тут не стоял, и курятника в пушкинские времена не водилось в помещичьем хозяйстве. Это Семен с Залаловной для себя пестушек завели. Оказывается, и дед мой сажал здесь после войны яблони лишь для услады служителей музея и главы. И не с числа камням и стрелам, сыплющимся в хранителя и в плоды его многолетних трудов. Все было, оказывается, не так. А как было тут при жизни поэта? Это, разумеется, ведомо лишь им, нынешним властителям и судьям, решим всезнающим вечным разоблачителем и обвинителем. Мы бы ничего не знали ни о Пушкине, ни о литературе и жизни вообще без докторских их диссертаций, на все проливающих свет, как было сказано другим художникам стиха. Конечно, конечно же они правы, как всегда. Поводов для праведного и жгучего гнева у них более чем достаточно. Действительно, переусердствовал Семен Степанович во многом, создавая и воссоздавая внешний облик лукоморья. Без иронии, серьезно говорю, переусердствовал. И не я один так думаю, но и большинство друзей, единомышленников и сторонников хранителя. Немало уже, причем и в глаза ему, говорено было и о пресловутой золотой цепи на дубе в Михайловском, и о камнях в лунах с надписями типа «Направо пойдешь, налево пойдешь», указывающими дорогу в то или иное сельцо заповедника, и о прочих сугубо декоративных излишествах. Наверное, надо было бы старику быть осмотрительнее десяток с лишним лет назад, когда еще только создавался проект будущего Пушкинского дворца в райцентре. Здание, которое должно было и научную часть музея вместить в себя, стать средоточием исследований в мире поэта, и распахнуть свои врата для поэтов, музыкантов, певцов, художников, словом, всех муз принять под свой кров. Так мечталось. А было тогда время той архитектурной стилистики, которую сами зодчие окрестили помпезной нищетой. Вот и выросла на одном из святогорских холмов беломраморная коробка, впрочем, достаточно строгая, лишенная безвкусной вычурности. И у добрых людей любые стены добрые. Неуютно пока в этом внушительном доме, не дышит он еще поэзией. Но уже начинают обживать его и служители заповедника, и служители муз. Даст Бог, обживем. Главное ведь это — дом поставлен, а не разрушен, как это чаще всего бывает нынче. Но именно за это-то сооружение хранителю досталось и достается больше всего. Грешен, кругом он грешен и много грешен. Боже, как же трудно быть на Руси мастером! Да, господа ревнители академической точности и строгости, вы правы. Семен Степанович навытворил. Но ведь он прежде всего творил. Творил, созидал, строил, делал, растил, возводил. Вы же, извините, все вместе взятые, будку собачью, и ту бы не способны были поставить на том пепелище, на котором он возвел то, что сегодня зовется лукоморьем, пушкинским заповедником на Псковской земле. Вульгарная пушкинистика, сплошное сочинительство, говорите вы, не признаете вы Гейченко литературоведом. Господи, да кому же хуже от такого афронта? Не считаете его повествование скрупулезными историко-литературными исследованиями? Что ж, они не являются таковыми. Он действительно сочинитель, именно так в прежние времена называли писателей, художников слова. Потому он и утвержден в этом звании профессионалами писательского цеха. Он, а не множество других ученых, пишущих о Пушкине. И действительно, его новелла из книг «У лукоморья», «Приют сияния муз одетой» и других, такие, к примеру, как «История любви» поэта, и крестьянской девушке Ольге Калашниковой — это блистательные образцы русской художественной прозы, которые могли бы сделать честь любому из маститых творцов этого жанра. Да, сочинительство, творчество — суть его жизни. Как же ему было обойтись без помощи наития, интуиции, без полета фантазии? Да все, что мы видим сегодня в Пушкиногорье, кроме самой земли, природы, разумеется, все есть вымысел художественно-исторический, все вымышлено и измышлено хранителем и его соратниками и помощниками за почти полвека. Но все это, будь то любая страница в гейченковских книгах, будь то место расположения книжного шкафа, диванчика в доме Осиповых, Вульф, будто внешний вид куртины, грота в парке. Буквально все основано на истине, на той истине, что была добыта хранителем и его сподвижниками за годы истовых и неистовых трудов. Это дни и ночи корпения над книгами и рукописями, над мемуарами современников поэта и над его собственными творениями, тщательное и неоднократное перечитывание архивных свитков и фолиантов, множество далеких от литературы деловых бумаг из губернских и уездных канцелярий. Это дотошное проникновение в тьму материалов, касающихся всего, что связано с владельцами Михайловского, Тригорского, Петровского, с их эпохами, всего, что помогло бы в реконструкции помещичьего и сельского быта давних лет. Будь то погоня за одним из ганнибаловских портретов, будь то поиск пути в подборе мебели определенного стиля, и даже изыскание в кровельном искусстве начала XIX века или определение системы, по которой надо сеять цветы и травы в имениях, убранство горницы в крестьянском доме тех времен, деревянная, глиняная утварь избы, банька, мельницы, инвентарь пахаря, сеятеля и жнеца именно пушкинской поры, все, на что бросают взгляд паломники, любой штрих и каждая деталь в облике лукоморья, все возникало лишь как плод подлинно научных изысканий в музеях, в архивах, в древнехранилищах. Археологические раскопки, перед возведением чего бы то ни было, да и просто для познания глубин старины еще до Пушкинской, Древнепсковской, ни один гектар тут перекопали, вспоминают ветераны заповедника. А еще постоянная переписка с коллегами из других духовных центров, с библиотеками, с книголюбами, краеведами, с отечественными и зарубежными потомками древнего боярского рода. А еще в первые послевоенные годы выпытывание у местных старожилов сведений о былом виде этих окрестностей. Бесчетные тары, бары с мужиками и бабами, помнившими предания своих дедов про господскую старину. И перед тем, как стены восстановленного почтенного замка обшивать, и перед зарыблением пруда, и даже когда над расчищенным родником маленький сруб замышлялось поставить, всегда чуть ли не целый сельский сход собирался вокруг домового и музейщиков. Тут земное и духовное роднились впрямь из Рима, и свершалось это родство действительно всем миром, миром во всех смыслах этого древнего нашего слова, сообща, общинно, народом соборным, пусть даже всего лишь в нескольких деревнях живущим, а не одним лишь книжно-кафедрально-академическим кругом, ладом, хотя и в спорах до хрипоты и до третьих петухов.